«Проходите, располагайтесь», — бросила я, заметив, что он так и разглядывает меня. Зрелище было впечатляющим, это я точно знала. В голове живо возникло взъерошенное видение в шелковом халатике, едва прикрывавшем трусики. Если рассудить, женщина, посмотревшая на меня из зеркала, выглядела не то чтобы плохо, просто она не выглядела как детектив, готовый встретить нового клиента, скорее как представительница другой профессии. «Простите, что потревожил». Мужчина понятливо кивнул и, протиснувшись мимо меня в прихожую, тут же принялся раздеваться. Надо отдать ему должное. Он быстро сообразил, кто есть кто. И не стал заострять внимание, точнее, постарался не слишком задерживать взгляд на моих голых ногах. Но оценить их он успел. На вешалке повисла черная Аляска, заняв почти все место. Под ней оказался молочного цвета свитер с воротником под горло. «Мне нужна ваша помощь. Понимаете, у меня...» Он на мгновение исчез в петлях просто громадного белоснежного шарфа. «Пропала подруга». «Ну, конечно, у него есть подруга», — строго сказала я себе. Но глаз от него так и не отвела. «Ну что это такое? Я что, мужиков красивых не видела, что ли?» «Наверное, вчерашнее предсказание о костей на меня так действует. Ха, я ведь весь вечер настраивалась на получение максимума удовольствия от своей будущей пылкой страсти. Вот тебе, пожалуйста, объект для той самой страсти, хоть прыгай на него и исполняй предсказание. Да уж, не знаю, как сама, но мужчину я бы точно в шок повергла». Я про себя хихикнула, постаравшись при этом сохранить непроницаемое лицо. А затем, поджав сердито губы, я решила ретироваться, позволив гостю выпутываться из своей теплой одежды в гордом одиночестве. Но, не удержавшись, все же бросила любопытный взгляд на разворот широких плеч, обтянутых свитером крупной вязки, после чего прибавила шаг. Нехорошее начало. По дороге я успела прихватить халатик подлиннее, переодеваться и наводить марафеты явно поздновато. Эх, не зря меня кости предупреждали. Занявшись кофе, я постаралась привести мои расстроенные странные фантазиями нервы. Что же это такое творится, граждане? Куда девался мой профессионализм? Испарился при виде прекрасных темных глаз. Мне лет-то, слава богу, уже не 17. И не 18, и даже не 19. Я достигла вполне почтенного возраста, позволяющего мне думать, что я взрослая и разумная женщина, несмотря на распространенное мужское мнение о том, что эти вещи несовместимы. Но на мой вопрос то, что делало меня непревзойденным мастером своего дела, не ответила. Остается надеяться, что предсказание костей все-таки не вздумало сбыться сегодня. Страсть, да еще и пылкая, да еще и с клиентом. Хотя было бы лучше узнать его имя для начала, подсказал язвительный голос откуда-то из трепещущей глубины моего существа. «Татьяна Александровна?» Источник моего беспокойства выглянул из-за двери, а потом решительно вздохнул и прошел к столу. Усевшись поудобнее, он огляделся, скорее собираясь с мыслями, чем из любопытства. По-видимому, он обнаружил мой склад домашней обуви для гостей, потому что на его ногах красовались большие мохнатые тапки ярко-розового цвета с очаровательными голубыми глазками, маленьким носиком и длинными пушистыми ушами. Их я покупала для Кири, естественно, специально выбрав такой цвет. Это была моя маленькая месть ему за то, что он пригласил меня на день рождения сына, а оказалось, что это был юбилей жены. Можете себе представить, как она была рада игровой приставке? И как был рад Киря? Только ребенок чуть не плакал, потому что маме подарили именно то, о чем он так долго мечтал. А ведь она даже понять не сможет, что за штука ей в руки попала. И уж точно не сможет оценить по достоинству. Так вот, в отместку за этот конфуз Я собрала дома маленькую вечеринку, пригласив Кирю с его ребятами и пару девчонок, знакомых еще с прокуратуры. То есть постаралась, чтобы все были одного поля ягоды. Квартиру пришлось проветривать несколько часов. Дело было поздней осенью. Но в результате я добилась, чего хотела. В квартире стало настолько свежо, что раздетыми и разутыми там находиться просто было нельзя. Когда пришли гости, я извинилась за бодрящую свежесть, объяснив ее внеплановым отключением отопления. Поскольку его уже включили, то ожидалось потепление примерно через час, поэтому вечеринку откладывать нет смысла. Я раздала гостям тапки, чтобы они не ходили босиком. Кире тапок при раздаче не хватило. И я неожиданно вспомнила, что есть еще одна пара совершенно новых тапок. Киря довольно развернул непрозрачный пакет, посмеиваясь над остальными. Ему, дескать, новые достались. В общем, за тот вечер каждый из нас продлил свою жизнь примерно на столетие. Киря в пушистых розовых зайчиках. Зрелище просто невозможное. Я, кстати, умудрилась его щелкнуть в тот момент, когда он изящно задрал ногу, чтобы поближе показать зайчика очередному шутнику. Фото получилось просто загляденье, а сам Киря на нем просто картинка. Я и не подозревала, что он так фотогеничен. Снимок я вставила в большую резную раму и подарила его жене на прошедший юбилей. Хотела подарить и тапки, но Киря так на меня посмотрел, что мне стало страшно. Фантазия у него, будь здоров, работает. Теперь этот портрет размером с хороший плакат висит у них в спальне. Жена у него тоже та еще шутница. Вот таким образом большие розовые зайцы остались у меня и поселились на складе домашней обуви для гостей. Из всех тапок они были самого большого размера. Видимо, именно этим и объясняется этот странный выбор. Мой клиент не чувствовал себя в них как-то по-особенному. Скорее всего, он просто ничего не заметил. А что до меня, то со мной случился маленький шок. Я совсем забыла про зайцев и уж никак не могла подумать, что этому мужчине приглянутся именно они. Пока я таращилась на него, он старался смотреть куда угодно, только не на меня. Наконец, неуверенный взгляд на мгновение остановился на мне, замерзшей с туркой в руках. «Без сахара, пожалуйста», — одобрительно кивнул он и тяжело вздохнул.